Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии. Светские манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнотовских. Вот тут-то мне и досталось от двух сестер матери институток. И сел-то не так, и встал не так, и ешь как мужик. Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом у бабушки в усадьбе младшая Разнотовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и презреваемая дама, важные и деревянные. Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня. Не ешь с ножа и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик. За столом прислуживал бывший крепостной, одновременный повар и столовый лакей плешивый, а фраф, какое-то ми было у него другое, я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный с седыми баками, в коломянковой ливреи, чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанье и убирал из-под носа тарелки иногда с недоеденным вкусным куском. Так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызвало шипение тетенек и сравнение меня то ли с собакой, то ли с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечаний, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенек. Вот съели суп, подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком, поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина со взбитыми сливками — мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки. Его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще и не трогал, оставив его как лакомство. И когда рука Афграфа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афграф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему: «Афграф, переверните тарелку, Владимир Алексеевич, он оставлен без сладкого блюда». И рука Афграфа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал. Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаху хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенек. Я вернулся поздно ночью, а на утро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию, и присутствовали припорки, которые совершали надо мною, надо сказать, очень нежно, старый друг Афграф и мой друг кучер Ванька Брязгин. Защитником моим был Николай Разнотовский, иногда наезжавший из имени, доживший вместе с нами его брат Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой милый человек. А во время каникул третий брат Саша Разнотовский, студент Петербургского университета, тот прямо подружился со мной, гимназистом второго класса. С гимназией у меня иногда бывали нелады. Все хорошо, да математика давалась плохо. Из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал не дурным акробатом и наездником. Конечно, и это отзывалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнотовского он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику. И в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился, как сквозь землю. Никакие розыски не помогли. В семье Разнотовских, по крайней мере, при мне, с тех пор не упоминали имени Саши. А ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переменил имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнотовский. В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и Молодой России, и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом нигилисты. Был здесь тогда Лавров и Шелгунов. Первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, в котором очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Федоровна, покровительством открыта, и на ее вечерах среди губернской знати обязательно присутствовали важнейшие ссыльных. Вообще тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых после польского восстания 1863 года было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хаминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим. Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах. Также носили очки, синие или дымчатые, и тоже длинные по плечам волосы. И те, и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами, лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих дамшинских лесах. Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки, вроде кучерских. Мария Федоровна Кудрявая по инициативе при участии ссыльных в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело было поставлено широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, Ярославль и другие города. Для Вологды цена за фунт 25 копеек казалась дорогой, и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и доныне вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в 1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой, живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке. Исправником в Вологде был Саблин А.И. Его дети были Михаил, впоследствии сотрудник русских ведомостей, юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после 1 марта, в момент ареста. В то время все трое были студентами, числись неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был Беляев, П.В., женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата, которые Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники, с дубинами и в красных рубахах, и были сперва один, а потом второй моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки, но проносила только один день. Муж попросил снять. «Сними, а то надо мной и так смеются». При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись. Была еще крупная власть, это полицмейстер, полковник Суворов А.Д., бывший кавалерист, прогусаривший свое имение и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего, кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно сожженкой и пуншем. Он носился на шикарной паре с отлетом по городу, кнутиком подхлестывал престижную, сам не зная куда и зачем, только не полицейское управление. Как-то февральской вьюжной ночью при переезде через реку Вологду в его сани вскочил волк, они стаями бегали по реке и по окраинам. Лихой охотник он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и, как ни в чем не бывало, звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное место в первом ряду. Попал он к четвертому акту Гамлета. В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на эту диву и уж в театр не возвращалась. Последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре. Ну, какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом среди гостей, то при встречах он раскланивался с ними, как со знакомыми. Больше половины волокжан студентов были высланы за политику из столицы и жили у своих родных, и весь город был настроен революционно. Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ, кто-то даже видел его на Волге, в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен. От него первого я услыхал новые о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал, что он разбойник. И за это его проклинают анафемой в церквах Великим Постом. Гимназии о нем учили тоже, не больше этого. Я как-то зашел в комнату Саши, он жил совершенно отдельно на антресолях. Там сидели Саша, Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы, и наш гимназист седьмого класса, тоже народник Кичин, пили домашнюю поленичную наливку и шумно разговаривали. Дали мне рюмку наливки, и Наталья Александровна усадила меня с собой рядом на диван. Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу, и что это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню, анафеме предали. Не анафеме, а памятник ему поставить надо. И дождемся, будет памятник. И не один из Стенька Разин будет их много. В каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется. А на Волге сколько их? Только надо, чтобы их еще больше было. Там надо слить их, да и яхнуть. Вот только тогда-то все ненужное к черту полетит. Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова. Весь день крепко засел у меня в голове, и потом я все чаще и чаще приходил к Васильеву, он просвещал меня. Но я все-таки мало понимал, меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майнридом и Купером. Газет я тоже никогда не читал. У нас получался «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца колокол, и, зная, что он запрещенный, начал читать, нашел скучным, непонятным и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему и даже скучал, слушая непонятные разговоры. Кружок ссыльных в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так начинались занятия. Весело проводили в этом саду время, пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил. Потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, конечно, пользуясь приемами, о которых они не имели понятия. Мне было 15 лет, я выглядел по сложению много старше. И вот как-то раз ловким обычным приемом я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня. — Вот он, живой Никитушка Ломов. — Ушкуйник, — сказал Васильев. А ушкуйника меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя. Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гонщик на коте у Разнотовского матерого волка. Ясно, что после этого волка захотелось медведя убить. Я к нему, прошу его, дядя Коля, возьмите меня на медведя. Да ты с ума сошел. А что наши-то скажут? Дядя по своему обыкновению выругался, прошел сразу два по комнате и сказал, ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, у меня в дом шини берлоги обложены. Мы долго ехали на прекрасные тройки, во время вьюги, потом в какой-то деревнюшке, не помню название, оставили тройку. И мужик на розвальнях еще верст 12 по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя дал мне свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель. Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу, наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз в шагах в 8 от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стоял правее, левее помещик-охотник, Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть, для моей безопасности. Китаев с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под коренье вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков, потом дядя, улыбаясь, сказал мне, «Смотри, целься в лопатку, не промахнись, это твой медведь». Цельсь, не горячись. — Не зевай, — мигнул мне Корчагин. Вдруг под снегом раздалось рычание, а потом рев. Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка. Гром выстрела и страшный рев. Я стоял, облокотившись, а сосну ни жив, ни мертв, и сразу ничего не видел сквозь дым. — Браво! Молодец! Наповал! — послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев. — Есть! Когда он успел туда прыгнуть, я не видел. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег. Китаев и лесник вытащили громадного зверя. В нем было, как сразу определил Китаев, и оказалось верно 16 пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились у меня мужики. А я все еще не верил, что именно я. Один я убил медведя. Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросом конца не было. И потом, как я гордился, когда на меня указывали и говорили, «Медведя убил!» А учитель истории Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне, «Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!» Так и пошло, ушкуйник, да только ненадолго. Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов, заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне, погоди, узнаешь. И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?». Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.